«Мистер Блэк?» – удивленно спросила она. Сириус хмыкнул. «Почувствовала, значит, кто тебя этому научил?» Гарри не стал отрицать очевидного. Гермиона, он, пока мы еще общались, а потом, эти артефакты, я в курсе, оборвал девушку Блэк, а затем повернулся к МакГонагаллу. Я ее забираю, и предупредите Снипа, вечером мне потребуется Гойл. Декан Гриффиндор оторвала взгляд от какого-то журнала, что заполняла все это время, и, кивнув, спросила: «Я поняла вас, мне стоит ждать возвращения мисс Грейнджер к ужину?» Покосившись на Гермиону, Блэк на мгновение задумался, а потом покачал головой: «Едва ли, скорее, к завтраку». С Гейлом аналогично. Дальше все было невероятно быстро. Визит в министерство, почти мгновенное оформление документов, кровавое перо и появление серебряной печатки на пальце. Лишь после этого мужчина забрал в свой особняк Гейла и, усадив обоих подростков перед собой, поведал жуткую историю Гарри Поттера, оказавшегося переродившимся некромантом Айзеком Кларком. Грегори воспринял рассказ темного мага совершенно спокойно, словно бы и без того что-то подобное подозревал, а затем спросил: «Значит, ритуалы и зелья, действительно он придумал, и так держится на тренировках из-за этого? Ну, он просто морально более стойкий, поскольку уже многое пережил», — пожал плечами Сириус, после чего посмотрел на обоих подростков. «Я запрещаю вам сообщать эту информацию кому-то постороннему. Сейчас о том, кем является Гарри Поттер, знаем я, вы двое и еще несколько дам, но они точно не станут распространяться». «Гермиона», — повернулся к нее Блэк, — «это приказ сюзерена, конечно, но, надеюсь, ты понимаешь, что если кто-то узнает о личности Айзека, то парня убьют». «Понимаю», — кивнула девушка, пытаясь осознать услышанное. «Айзек, так его зовут, но, как давно, он сам тебе расскажет, если посчитает нужным». «Одно могу сказать сразу», — мрачно усмехнулся Блэк, — «методичку с гербом моей семьи тебе дал именно Айзек, и именно он был с тобой в поезде во время визита дементоров. Последовавшие за всем этим события, включая встречу с Поттером, его короткий рассказ, а затем знакомство с Джулией и Селиной, оказавшимися вампирами, окончательно разрушили тот мир, что когда-то был нормой для Гермионы. Теперь она была одна, хоть и в окружении заботящихся о ней людей и вампиров. Как ни странно, в новой реальности, открывшейся для домашней девочки Гермионы, вампиры, порождение тьмы, стали наставниками, могущественный темный маг, повелителем, один из сокурсников, будущим демонологом, а бывший друг, матерым некромантом. Все это едва ли способствовало душевному спокойствию девушки, но у нее не было иного выхода, только держать себя в руках и надеяться, что со временем она сможет свыкнуться с тем, как резко изменилась ее жизнь. Колин Криви, усевшийся рядом с Гринджер, вывел девушку из задумчивости. «Гермиона, я все хотел спросить, а что с нашим клубом? Мы будем дальше собираться?» Посмотрев на подростка, Гринджер покачала головой. «Извини, но нет, больше никто собираться не будет. Во всяком случае, я в этом не буду участвовать». «Что случилось?» — обеспокоенно посмотрел на нее Криви. «Это из-за...» «Нет», — оборвала мальчика Гермиона, — «мой сюзерен запретил». «Что?» — нахмурился Колин, опуская взгляд на левую руку девушки. «Блэк, ты стала вассалом Блэка?» Возмущенный подросток вскочил с дивана и, нахмурившись, покачал головой. «Да что с вами происходит? Что ты, что Поттер? Только эти кольца на пальцы нарядили, так сразу от всех открещиваетесь. И всем вам неровня. Или как в нас нужда отпала?» «Так, Колин», — развернул мальчика к себе один из близнецов Уизли, мгновенно оказавшийся рядом. От силы, с которой рослый старшекурсник дернул за плечо Криви, у подростка клацнули зубы. Мальчик удивленно моргнул и сфокусировал взгляд на Уизли. «Что? В чем я не прав? Ей запретили. Ты понимаешь?» Удивительно, но вечно улыбающийся рыжий старшекурсник оказался серьезен, а его взгляд буквально придавил подростка к полу. «И что?» Несмотря на совершенно несвойственное поведение Уизли, Криви продолжал гнуть свою линию. «Или ты забыл, как она сама за Поттером бегала, чтобы тот...» «Заткнись!» Последнее слово заставило Колина замолчать, удивленно уставившись на своего собеседника. «Не связывайся с ней и с Поттером. Тебе понятно? Но что теперь делать?» — нахмурился Криви. «Раньше хоть что-то. Будут тебе собрания», — мягко улыбнулся Уизли. «Лучше, чем раньше. Просто заткнись, а потом уже мы все обсудим». Странное поведение старшекурсника заставило Гермиону забеспокоиться. Никогда прежде Уизли себя подобным образом не вели. Нащупав пальцами в кармане мантии зеркало артефакт, выданное Блэком в качестве средства связи, девушка уже собралась было покинуть гостиную, как в помещении появился Айзек. «Г. Гарри», запнувшись, обратилась к нему Гермиона, поднимаясь с дивана. «Пожалуйста, подожди, мне нужна твоя помощь». Оглядев обстановку в гостиной, Некромант задержал взгляд на Уизли и Криви, а затем кивнул и спросил: «Кто-то создает проблемы?» Несмотря на то, что некромант не кричал и не угрожал, Уизли мгновенно поднял руки. «Все хорошо, Гарри, мы все вопросы уладили». Кивнув в ответ, Айзек вопросительно посмотрел на Гермиону. «Мы можем поговорить не здесь?» – спросила Грейнджер, подойдя к нему, чтобы не кричать через всю гостиную. «Конечно», – кивнул тот, – «пошли». Оказавшись вне общежития, Гермиона посмотрела на своего спутника и тихо произнесла: «Уизли и Криви, они странно себя ведут». «Вот как, в чем странность?» – посмотрел на девушку некромант. Вздохнув, она рассказала о произошедшем разговоре. «Значит, они не успокоились?» – нахмурился Айзек. «Вот что, помещение, где были ваши занятия, ты была там после того, как вернулась из госпиталя?» «Нет», – покачала головой Гермиона, – «да и какой в этом смысл? А как вы туда попадали?» «Хм». Сейчас девушка сняла с шеи ключ, висящий на тонкой нити, только с его помощью можно открыть. «И у тебя его никто не забрал?» – удивился Айзек. «У меня никто и разрешение на самостоятельные занятия и организацию группы не забирал», – улыбнулась Грейнджер, словно бы все забыли об этом. Несколько мгновений Айзек пребывал в задумчивости, а затем улыбнулся так же, как прежде, до того, как жизнь Гермионы оказалась сломана. От этой улыбки ей стало невероятно больно, и девушка опустила голову, стараясь не смотреть на парня. Грейнджер вновь вспомнила погибших родителей, из-за чего к горлу в очередной раз подступил тугой комок слез. «Ты чего?» – удивленно спросил некромант. «Просто. Раньше у меня была семья, друзья», – тихо ответила Грейнджер, чувствуя, как по щекам покатились обжигающие горячие слезы. «А теперь я одна, хоть и неожиданно для нее». Твердые руки некроманта обняли Гермиону за плечи. «Сириус», — мысленно помянул я сюзерена изрядным количеством матерных выражений, — «ну и подарочек ты мне устроил. Не мог Гермиону к целителям и менталистам отправить? Или сам сходит с ума и другим помогает, придурок?» То, что Гермиона далека от нормального состояния, было видно невооруженным взглядом. Однако, стоило нам оказаться наедине, как стало понятно, что ситуация еще хуже. Судя по всему, сошлись все куски дерьма в одном месте. Артефакты Дамблдора расшатали психику девушки, смерть родителей почти доконала ее, а осознание того, что вместо Гарри Поттера она целый год хамила некроманту, после чего стала вассалом темного мага, стали последние капли. Теперь подросток находится уже не на грани срыва, а где-то далеко за ней. Еще хорошо, что она постоянно на виду и можно хоть какие-то меры принять. Идти с Гермионой в лазарет бесполезно. Помфри неплохой целитель, но как менталист, если верить Сириусу, не слишком хороша. Да и доверять ей, учитывая подчиненность Дамблдору, будет весьма опрометчиво. Связываться с Блэком по этому поводу тоже не стоит. Он и без того занят, занимаясь созданием собственной мини-армии. Во всяком случае, сразу. Для начала необходимо понять глубину проблемы, а потом уже бить тревогу. Сириус, к слову, обдумав мою идею, согласился и принялся искать магловских инвалидов-ветеранов, которые, став калеками, оказались не у дел. Блэк намеревается их поставить на ноги, даже если таковые отсутствуют, подлечить, обработать разумы, накачать зельями и натравить на маглов. Не сразу, а когда численность формируемого подразделения окажется достаточно большой для создания серьезных проблем для властей простецов. Эта идея пришла в мою голову в результате обдумывая поступков маглорожденных, что решили пойти против чистокровных магов. Если уж простецы используют таких людей, то почему мы не можем использовать маглов? И не с помощью заклятия империя, а через перестройку личности или банальный найм. Естественно, что Сириус действует не один. Основную часть работы выполняют обитатели Найткасл. Вампиры, основная часть которых при жизни являлась частью семьи Блэк. Оставалась Джулия, которую, после странно завершившейся тренировочной схватки в виртуальном мире, я откровенно опасался беспокоить. Мало ли что ей взбредет в голову. Вампиры из гнезда Селины служат Блэком добровольно, а не в силу наличия неких подчиняющих воздействий. Никакого контроля над ними попросту нет. И если кто-то из клыкастых вздумает осушить меня или Гермиону, то одним лишь наличием характерных серебряных колец на наших пальцах их не остановить. Соберись. Пришлось отвесить себе мысленную оплеуху. Ты раньше не рассчитывал на чужую помощь. Оглядевшись, я прикоснулся к разуму Гермионы своей силой и принялся сглаживать ее эмоции, постепенно успокаивая девушку. Одновременно с этим, мне удалось аккуратно проникнуть в ее психику и начать искать ассоциативные цепочки, что привели к этой истерике. Увы, все оказалось куда хуже. Взаимосвязи были не прямыми, а косвенными, да еще и тесно переплетались с ее понятиями семьи и дружбы, а также самой жизни. Оперативно распутать этот клубок не выйдет. Гермиона, обратился я к девушке, давай пойдем в наше помещение для тренировок и там просто посидим вместе. Молча кивнув, Гринджер позволила вести себя в нужном направлении. Нет, Сириусу я это еще припомню, понял я, продолжая анализировать состояние Гермионы. Да и менталистам из Мунга надо руки оторвать и пришить к заднице за откровенную халтуру. Лучше бы они вообще не брались за разум Гринджер. Спустя 4 часа, я устало опустился на кресло, созданное с помощью трансфигурации из старой парты, коих в помещении еще хватало. Не все они ушли на турники и тренажеры. Гринджер умудрилась вырубиться в процессе работы с ее разумом. То ли она прекрасно понимала, что происходит и не сопротивлялась, то ли ей было настолько плохо, что девушка попросту сломалась и опустила руки. Увы, но теперь придется думать, как быть. Дамблдор явно заметил состояние студентки, а после его резкого изменения может задать массу вопросов, и сослаться на Сириуса может не получиться. Во-первых, я оказал помощь, не являясь дипломированным целителем или менталистом. Это уже преступление. Во-вторых, даже если никто не станет цепляться к тому, что один из вассалов Блэка оказал помощь другому вассалу, у заинтересованных персон возникнут вопросы к источнику моих знаний. Ведь, как ни старайся, но за 1,5 года вассалитета из подростка не вырастить менталиста. Тут нужны не только знания, но и опыт и очень серьезная подготовка. Ко всему прочему, я не изучал местную школу ментальной магии. Все, что мне удалось сейчас сделать, основано исключительно на тех знаниях, что были мною получены в прошлой жизни. Стоит кому-то вдумчиво проверить разум Гермионы, он сразу же определит совершенно незнакомый стиль работы. А это еще большая проблема, чем выявление самого факта вмешательства в ее сознание. Помимо того, что мне неизвестна реакция девушки на мои действия, не исключенный вариант откровенной агрессии с ее стороны. Хорошо, что Сириус и Джулия додумались оставить артефакты, аналогичные тем, с помощью которых вампирша скрывает свое присутствие в крепости. Иначе системы замка уже передали бы в Аврорат сигнал о применении в отношении ученицы ментальной магии. А это, большой шум с неясным исходом. Возможно, отобьемся, а возможно и нет. Однако, у всей этой ситуации имелось несколько плюсов. Одним из них был факт выяснения степени деградации моих ментальных способностей. Ведь, одно дело работать со своим разумом, а другое, с чужим. Все не так плохо, как ожидалось. Навыки на месте, ментальная сила тоже. Подкачал только уровень знаний. В прошлой жизни я так и не успел подобраться к диплому мастера менталистики. Очень многие дисциплины этого направления магии освоил, но лишь на базовом уровне, коего хватило лишь на то, чтобы устранить бардак в голове Гринджер, более-менее упорядочить структуры памяти да суметь разделить часть ассоциативных цепочек, дабы избежать повторных срывов из-за мелочей. Увы, человеческий разум – весьма странная штука. Мысль в нем может формироваться и меняться самыми разными, порой, невероятными, путями, а цепочки ассоциаций, если не заниматься их контролем и упорядочиванием, могут напоминать настоящий бред. В случае с Гермионой же все еще сложнее. В ее психике понятия и ассоциации оказались настолько искажены иглами артефактами, что возникал вопрос, как Гринджер вообще в состоянии более-менее адекватно мыслить, говорить и запоминать информацию. Удостоверившись, что девушка спит, я достал зеркало-артефакт и принялся вызывать Сириуса. «Что случилось?» – спросил Блэк, выйдя на связь. «Ты в курсе проблем с психикой Гермионы?» – поинтересовался я. Фыркнув, Сириус пожал плечами. «Конечно. Или ты думаешь, что я слепой и глухой, а почему не принял меры? А ты на что?» – вопрос, заданный в качестве ответа, заставил меня с удивлением уставиться на Блэка. «А ничего, что я боевик, а не менталист. Меня учили убивать врагов, поднимать их в качестве нежити и отправлять убивать новых врагов, но не лечить разумы девушек. Выслушав меня, Сириус вздохнул. «Айзек, я все понимаю, но у нас на носу война. Я и так разрываюсь между пыточной, министерством и поиском этих маглов-ветеранов. Думаешь, это так легко? Ты увидел проблему? Молодец. Решай ее. У тебя хватает опыта для того, чтобы принять меры и не допустить у Гермионы проблем. Фактически, из всех моих вассалов, ты сейчас имеешь больше всего опыта и знаний, хоть и сугубо военных». Несколько секунд я смотрел на Блэка молча, а потом кивнул. «Извини, Сириус, я забылся. Нервы, сам понимаешь». Мужчина оценивающе посмотрел на меня, но кивнул и не стал комментировать мое поведение сверх уже сказанного им. «Бывает, нас всех иногда заносит. В любом случае, постарайся решить проблемы Гермионы своими силами. Если не получится, то будем решать, как поступить». «А Селина?» — решил я уточнить. «Помнится, она чистила мой разум от неизвестно чьих закладок». «Селина занята», — вновь покачал головой Блэк. «К слову, Джулия не будет появляться в стенах Хогвартса. Сейчас это будет слишком рискованно. Все занятия с ней теперь только в моем особняке в Хогсмите», — мрачно добавил мужчина. «Пока постарайся решить ситуацию с Гермионой или поддерживать ее до выходных. Тогда мы уже попробуем что-то придумать по месту». «Я тебя понял. Буду действовать сам». «Молодец». По завершении разговора, я уставился на Грейнджер, продолжающую мирно спать. «Да, меня сильно занесло. Сириус, несмотря на довольно демократичные взгляды и свободное общение со мной, является моим сюзереном. Об этом следует всегда помнить, дабы не допускать повтора сегодняшней беседы. К тому же, он кое в чем прав. Я, Грегори и Гермиона, будущая боевая тройка, если рассматривать тактические схемы Аврората. Некромант, демонолог и целитель. Правда, все трое – боевики, но с индивидуальными специализациями. Учитывая мое преимущество в опыте, знаниях и силе, получается, что мне остается быть лидером в этом небольшом коллективе. А вожак несет ответственность за свою стаю. Можно сказать, что я снова с некой структурой с более-менее понятной иерархией в роли офицера. У меня есть подчиненные, есть вышестоящие командования и задачи, которые необходимо выполнять. А для этого личный состав должен находиться в боеспособном состоянии, что является проблемой исключительно командира подразделения. Осознание данного факта неожиданно принесло мне облегчение и сняло с плеч странную тяжесть, которую я сам не осознавал с момента окончательного пробуждения моей личности. Даже дышать стало как-то легче, что ли. Вновь посмотрев на Гермиону, я покачал головой, принявшись составлять план действий по выводу девушки из того состояния, в котором она находилась. К тому же, понимая ее магическую слабость и серьезное отставание в боевой подготовке, требовалось обеспечить ей хоть какую-то защиту, помимо самопальных артефактов, что она успела создать до того, как Дамблдор вмешался в ее судьбу, и кольца Блэков. Глава 31. Оглядев строй, Сириус покачал головой. Почти два месяца адского труда самого мага, Селина и нанятых Блэком темных целителей дали результат. Полнокровная рота из 7 взводов, по 4 отделения численностью 8 бойцов в каждом, 257 солдат и офицеров, если считать со связистами, снайперами и медиками. Все они являлись отнюдь не маглами. Скрибы, некогда вышвырнутые из магического общества или родившиеся таковыми, да слабосилки, что не нашли себя среди чистокровных, но и помогать властям простецов не стали. Однако у всех этих людей было два общих качества: они обладают военным опытом и в разные периоды жизни получили травмы, из-за которых превратились в инвалидов, лишенных любых дальнейших перспектив. Собственно, два месяца труда принесли совершенно неожиданный результат. Все эти люди стали вассалами Блэка. Не пришлось никому проводить ментальную коррекцию личности или одевать подчиняющие артефакты. Темные целители вернули здоровье, Сириус отсыпал звонких монет в качестве подъемных и разъяснил ситуацию с надвигающейся войной, после чего все искомые, подписав кровавым пером вожделенную многими магами бумагу, принялись готовиться к участию в войне. Утешал Блэка тот факт, что все это время основную тяжесть фактического противостояния волшебников и простецов вытягивали на себе министерство и темный лорд с его пожирателями смерти. После нападения на особняк Сириуса, Фадж отдал приказ начать применение артефактов категории «Прорыв». на первые разы, ограничено. Однако и этого хватило для создания изрядных проблем. Сразу два графства оказались под атакой четверки не самых могущественных демонов Танарри, комбионов. Эти обитатели бездны, призванные и контролируемые артефактами категории прорыв, не входят в число сильнейших, но зато отличаются наличием изощренного разума, хитрости и магических сил, компенсирующих их физическую слабость на фоне истинных и старших. Призванным младшим Танарри было приказано убивать маглов и уничтожать их инфраструктуру. Одновременно с тем, как демоны оттягивали на себя внимание церковников, простецов и их маглорожденных прихвостней, пожиратели смерти устроили рейд по заводам и складам микроэлектроники, уделяя особое внимание тем производствам, что обеспечивали поставки компаниям сотовой связи. Темный лорд этим ударом намеревался серьезно осложнить процесс строительства вышек сотовой связи и, как следствие, развертывание сети детекторов маги. В качестве ответа маглы попытались нанести удар тактическим ядерным зарядом. Что именно намеревались уничтожить простецы, определить не удалось, однако вектор движения говорил о том, что предполагаемая цель находится в Шотландии. К несчастью для маглов, артефакты невыразимцев, являющиеся магическим аналогом ПВО-ПРО, вовремя выявили угрозу и сбили ракету. Взрыв рухнувшего снаряда произошел в безлюдной лесной местности, из-за чего обе стороны остались без потерь. Однако, произошедшее стало сигналом, означающим, что и маги, и простецы готовы перейти к куда более серьезным мерам. После этого стороны конфликта затаились. В Британии, на континенте ситуация выглядела иначе. Во Франции, Бельгии, Голландии, Люксембурге, Германии, Венгрии, Австрии и Болгарии местные маги принялись за уничтожение церковников. Под удар попали как католики и протестанты, так и кальвинисты и анабаптисты. В Дании в процесс срезни церковников вмешались военные и силы спецназа полиции, коими руководили сотрудники тамошнего контингента проекта «Виктория». В Латвии, Литве и Эстонии ситуация оказалась страшной. Недавно сформированные местными магами независимые от Москвы Министерство магии и парламенты оказались неспособны противодействовать силовым подразделениям проекта «Виктория». Как результат, за два месяца тамошних чистокровных одаренных либо арестовали, либо убили. Лишь нескольким группам выходцев из этих стран удалось бежать в Белоруссию, Россию, Норвегию и Швецию. «Что ж, начнем с главного», закончив обходить строй, произнес Блэк. «Главная задача – поражение штабов вооруженных сил, подразделений проекта «Виктория», складов с боеприпасами, алхимических производств, контролируемых простецами». Перечисляя задачи, стоящие перед созданным подразделением, Сириус и сам понимал, насколько тяжелая работа им всем предстоит. И далеко не факт, что сформированная его стараниями рота, еще даже не прошедшая боевого сложивания, а лишь собранная из недавних инвалидов, что стараниями темных целителей стали на ноги и обрели здоровье, сможет добиться значимых результатов. Однако, даже если этим людям удастся создать проблемы маглам, отвлекая их силы на противодействие данному отряду, это уже достойный результат. Сомневаться в готовности идти в бой у собранных Блэком бойцов не приходилось. Они не были идиотами и прекрасно понимали, что происходит. Новости мира маглов и газеты магической Британии позволяли им просчитать ситуацию и сделать соответствующие выводы. Появление же Сириуса лишь помогло им определиться с дальнейшими действиями. Граф Блэк обратился к магу один из бойцов, каковы границы дозволенного, и что с вопросом сопутствующих потерь. Посмотрев на Скриба, что задал этот вопрос, Сириус покачал головой и произнес: «Из-за того, что именно вытворяют маглы, из-за их желания истребить чистокровных магов, включая наших детей, считайте, что мирного населения среди простецов нет. Вообще, идет война на уничтожение. Победит тот, кто быстрее обескровит противника». Перекатом уйдя в сторону, Гаспари Тонилли едва успел избежать смерти. Созданный магией демона-дротик пролетел в считанных сантиметрах от паладина, оставляя за собой жутковатый след из расходящегося волнами пространства и гнилостно-зеленой дымки. Комбион, видя, что его враг все еще жив, бросился в рукопашный бой. Высокая, покрытая черной чешуей гуманоидная фигура со сложенными за спиной крыльями, излучала вокруг себя ауру гнева, ярости, жажды убийства и потустороннюю, давящую на эмоции и разум силу. То и дело с когтистых рук демона слетали огненные шары, что взрывались, попадая как в людей, так и в любые преграды. Создаваемое ими пламя походило на голодного зверя. Багровое, издающее полурык-полустон, притягивающее взгляд и парализующее волю. Казалось, что оно является таким же порождением бездны, каким был его создатель. Гаспера, вскинув винтовку, выпустил длинную очередь, расходуя особый боезапас, созданный артефакторами, служащими Святому Престолу. Однако, словно бы в насмешку, комбион их будто бы и не заметил. Оставленные пулями калибра 5,56 мм раны на груди демона мгновенно затянулись, а сам он даже не замедлил своего движения. Осознав, что винтовка молчит, Тонилли снял палец со спускового крючка и бросился бежать, перепрыгивая через изуродованные тела жертв демона и горы битого кирпича, что во многих местах усеивали тротуар и проезжую часть улицы Уинкантона. Резко бросившись в сторону, паладин буквально нырнул за обгоревший остов Линдровера и, перевернувшись на спину, принялся искать еще не опустошенные рожки для СА-80Л-85А2, взятые на это задание. До слуха Гаспари донеслись тяжелые шаги демона, бегущего следом за ним. Почему он не ударил магией? Задумался Тонилли, или он меня куда-то гонит? Что вообще? В этот момент инстинкты заставили его, перекатившись на спину, подняться и броситься бежать, а спустя мгновение на то место, где он перезаряжал винтовку, рухнул старенький Фольваген. Оглянувшись, паладин едва сдержал рвущееся наружу ругательство. Демонов было два, и если первый стоял рядом с остовом Линдровера, то второй, или, вернее, вторая, висела в воздухе, размахивая крыльями. Демоница была точно так же покрыта черной чешуей, а глаза горели все тем же пламенем, что и у первого порождения бездны. Однако, большая голая грудь и женская фигура выдавали полтвари, что называется, издали. Руки и лицо демоницы были покрыты потеками крови. При этом она держала перед собой обезглавленное тело девочки, лет 7. Издав громкий крик, демоница отбросила свой кошмарный трофей в сторону и спикировала вниз, набирая скорость. Она неслась на паладина, создав в ладонях огненные шары. Паладин, опустившись на одно колено, прижал приклад винтовки к плечу и, поймав в алую точку коллиматорного прицела силуэт комбиона, нажал на курок. Поток пуль, выплюнутый СА-80Л-85А2, до цели не долетел. Незримая сила вырвала из дорожного покрытия кусок асфальта, и очередь Гаспари разорвала именно его, а не грудь быстро приближающейся демоницы. Однако, первый противник паладина, что и не думал оставлять человека в покое, тоже не стоял на месте. Вытянув руку в направлении еще горящего автомобиля, стоящего поперек дороги, демон поднял его с помощью телекинеза и бросил в итальянца. Мужчина, заметив это, метнулся к магазину, расположенному не первом этаже еще не горящего здания. Остальные постройки в этом квартале уже были охвачены пламенем, из-за чего дышать становилось все труднее, даже несмотря на противогаз. Густой черный дым заволакивал небо, а сама улица быстро погружалась в его черноту. Запрыгнув в разгромленное помещение через разбитое окно, паладин рухнул на кафельный пол, усеянный осколками стекла, обломками мебели и посуды, что тут раньше продавалось, и быстро вскочив, бросился бежать дальше. Где чертово подкрепление? Где их носит? Билась в голове Тонилли единственная мысль: проклятые маги. Почему их не добили? Отряд паладинов, состоявший из 4 полных взводов по 16 бойцов, фактически, был уничтожен. Остался только Гаспари, у которого в наличии имелся один уже неполный рожок патронов для винтовки и 2 магазина для Беретты М2. Остальные, включая Инквизитора, обученного противостоять демонам Баратизу и Танари, погибли. Один единственный комбион расправился с группой за считанные минуты, а их, как выяснилось, 2. Оказавшись в хозяйственном помещении, Тонилли огляделся, ища взглядом табличку с надписью «Выход». Вместо нее нашлась другая, указывающая на расположение лестницы. «Черт, ладно», — выдохнул паладин, побежав в указанном направлении. Однако, забег бойца оказался недолог. Увидев очередной указатель, он завернул за угол, следуя надписи, и поскользнулся, рухнув на спину. Пытаясь встать, мужчина понял, что в нос ударил странный замах смесь чего-то металлического и бойни. Поднеся ладонь к лицу, он увидел на перчатке кровь. Стоило ему повернуть голову, как паладин понял, откуда запах. Рядом с поворотом лежали останки девушки, разорванные на 2 части. Ноги и нижняя часть торса были рядом с левой рукой Гаспари, а верхняя часть тела лежала на высокой стойке администратора. Руки убитой девушки безвольно свисали вниз. На месте головы несчастной было кровавое месиво. «Святая Мария», — выдохнул Тонилли, поворачиваясь на бок, чтобы встать. В этот момент он услышал чей-то то ли стон, то ли вздох, заставивший паладина замереть. Даже понимая, что за ним идут двое демонов, Гаспари не мог себя пересилить и подняться, ведь звук исходил от верхней части тела убитой девушки. Подняв взгляд, паладин направил винтовку на обезображенный труп, мысленно принявшись читать молитву Деве Марии. Обезглавленное тело шевелилось. Еще мгновение назад безвольно висевшие руки принялись водить по стенке стойки, оставляя после себя кровавые следы. А привлекший внимание паладина стон повторился, но в этот раз боец понял, что он означает. Одновременно со звуком, задергалось кровавое месиво на месте головы убитой девушки. Осторожно поднявшись на ноги, Гаспари огляделся и начал осторожно, держа оживший труп под прицелом, отходить к двустворчатой двери с табличкой «Лестница». До слуха паладина донесся знакомый звук, заставивший губы уставшего паладина растянуться в улыбке. «Вертолет, крыша», выдохнул Тонилли, разворачиваясь. В этот момент створки дверей перед ним распахнулись, открывая взору Гаспари еще одного, уже третьего комбиона. Этот, в отличие от первых двух, был одет не только в грязные штаны с поясом, но и в кольчугу из зеленоватого металла. В правой руке демон сжимал рукоять двуручного меча, выглядящего на фоне комбиона едва ли не кинжалом, а над левой ладонью твари висело облако густого черного дыма. Палец сам нажал на курок, и винтовка выплюнула в порождение бездны поток артефактных пуль. Сноп искр разлетелся от кольчуги на груди комбиона, но демон, будто бы и не заметив этого, даже не пошатнувшись, лишь сделал толкающее движение левой рукой в направлении паладина. Сгусток черного дыма мгновенно преодолел расстояние между демоном и бойцом, отчего тот закричал. Внутренности паладина словно бы обожгло кислотой. Они начали невероятно быстро разлагаться. Рухнув на пол, Гаспари скрутился в позу эмбриона, прижав к животу ладони. Сил кричать у него не было. Боль обжигающим спазмом сдавила его горло. «Рада вас видеть», — произнесла королева Дании, Маргрете Александрина Тархильдур Ингрид, встречая Елизавету Александру Марию Виндзор. «Как прошло ваше путешествие?» «Благодарю вас», — улыбнулась гостья. «Все отлично. Если бы не пришлось отправляться морем, то могло быть и лучше. Что ж, полагаю, стоит пройти к Соне. Или вы предпочтете?» «Лучше сразу к делу, моя дорогая», — улыбнулась Елизавета. «В нашем возрасте время лучше экономить». «Как скажете», — ответила улыбкой правительница Дании. Пройдя в малый приемный зал, женщины оставили охрану за дверями. Учитывая их общие дела и интересы, собеседницам можно было не беспокоиться о том, что кто-то из них воспользуется ситуацией и начнет действовать в лучших традициях королевских домов, где яд в бокале вина – самое простое решение споров. За круглым столом, накрытым на трех персона, их уже ждала Соня Харальдсен, правящая королева Норвегии. Увидев входящих женщин, она встала и, улыбаясь им, сделала несколько шагов навстречу. «Рада вас видеть», – улыбнулся Соня, обнимая Елизавету. «Тоже рада вас видеть», – «моя дорогая», — ответила британка. «Однако, приношу свои извинения, но лучше нам перейти к делу», — добавила Елизавета, когда женщины уселись за стол. «Полагаю, раз нас только трое, Альберт решил выйти из проекта «Виктория». Маргрете и Соня резко помрачнели, что заставило Елизавету напрячься. «Альберт убит», — тихо ответила Харальдсен. «Вчера вечером королевский дворец был атакован этими татанари, сразу тремя. Инквизиторы только к утру смогли справиться с ними, но потеряли почти всех своих людей. И это при том, что им помогали маги, выступающие на нашей стороне». Лиза обратилась к британке Маргрете. «Очень похоже, что нас ввели в заблуждение. Колдуны оказались значительно опаснее, чем нам говорили. Даже представители Ватикана удивлены тем, что делают эти маги. Никто не ожидал, что они решатся на призыв демонов». «Это не демоны», — покачала головой Елизавета, наблюдая за тем, как слуга наливает в ее чашку чай. «Колдуны умеют создавать чудовищ, химер, в том числе, обладающих магическими силами. Эти, как вы говорите, демоны, не результат некоего мифического договора с армией ада, а созданные в лабораториях твари, вроде тех, что пытаются выращивать наши генетики. Однако они крайне опасны», — покачала головой Соня. «Иначе бы у тебя не было разгромлено несколько графств, а король Бельгии сейчас пил чай за этим столом». «Маги выставили ультиматум», — вздохнула Елизавета. «Закрыть проект, всех участников отдать им для казни, архивы и производство уничтожить под их контролем и ликвидировать мою династию. «Надеюсь, вам не стоит объяснять, почему я не стану отступать, не только ты», — мрачно фыркнула Маргрете. «У нас тут произошло нечто схожее. Правда, пока ситуацию купируют вейлы, но не везде. Им удалось взять под контроль Францию, но тамошние маги начали активное противодействие. Им помогают колдуны из твоей страны германцы. Значит, придется надавить на канцлера, чтобы...» «Не выйдет», — перебила ее Соня. «Гельмут убит. Прошедшей ночью его резиденция была атакована магами в черной униформе с масками, в форме пожирателей смерти, если я ничего не путаю». Сделав глоток чая, Елизавета посмотрела в глаза Харальдсена и спросила: «Соня, вы меня в чем-то обвиняете, или считаете, что я веду двойную игру? На мой взгляд, вы либо действуете не в полную силу, либо специально позволяете магам ослабить нас больше, чем вас», — высказала свое мнение Маргрете, не став дожидаться ответа нахмурившийся Харальдсен. «И что же вы хотите? Либо мы ускорим процесс, прекратив пытаться победить с помощью точечных ударов, либо нам придется идти на переговоры», — пожала плечами Соня. Елизавета поставила чашку на блюдце и некоторое время молчала, после чего, вздохнув, произнесла: «Хорошо, хотя это и опрометчивый шаг, начинать большую войну без более достойной подготовки и разведки. Первоначальный план предполагал захват или ликвидацию чистокровных с последующим взятием под контроль их производств и архивов. Однако, британка подняла потяжелевший взгляд на правительниц союзных стран, кланы магов, выступающие на нашей стороны, которые должны были прикрывать данный процесс и не давать чистокровным задавать вопросы и организованно сопротивляться, потерпели неудачу. Им не удалось спровоцировать гражданскую войну внутри общества колдунов, не вышло отправить в тюрьму или обескровить могущественные семьи, и нам пришлось начать самостоятельную ликвидацию сильных магов. Теперь пути назад у нас нет. Учитывая их ультиматум, колдуны не примут никаких договоренностей, кроме нашей капитуляции. В вашем случае, да, — кивнула Харальдсен, — нам подобных ультиматумов не поступало. Я ввязалась в эту авантюру только потому, что получила ваше согласие и поддержку, — покачала головой Елизавета. Теперь вы намерены пойти на мир с колдунами, оставляя меня один на один с этой нелюдью. Мы предлагаем не идти на мир с ними, а начать полномасштабную войну с применением боевой авиации. Ночью они сбили баллистическую ракету с тактическим ядерным зарядом, — перебила Маргрете британка. Фактически, это означает, что у них есть аналоги ПВО и ПРО. Если переходить к полноценной войне, то придется действовать исключительно наземными силами. Сидящие за столом женщины молчали, обдумывая услышанное. Неприятные новости прошедших месяцев заставляли королев, собравшихся в резиденции Ингрид, пересматривать свои планы. Однако, первой нарушила затянувшееся молчание Елизавета: «Найдите этого Фламеля, или его камень, дарующий молодость и здоровье. Нет, выбейте из пленных технологий, благодаря которым их женщины и в сотню лет юные и красивы. И не говорите мне, что вам это не нужно. Вы обе отказывались от участия в Виктории до тех пор, пока речь не зашла о возможности омоложения. Теперь мы с вами в одной лодке. Надо плыть до конца». Стоя на краю причала, что сейчас выполнял роль стартовой позиции, я смотрел на судейскую трибуну. Ничего, кроме отвращения к происходящему, в моей душе не было. Да, все это нужно. Да, все это важно. Да, без того не обойтись. Но, всегда есть одно «но». Понимать и принимать – разные вещи. Еще более отвратительным было осознание того факта, что политика вновь коснулась не только меня, но и Гермионы, которую мне в течение прошедших месяцев удалось привести в достаточно вменяемое состояние, благо девушка и сама понимала, насколько ей плохо, и не говорила ничего против. В какой-то мере даже помог зимний бал, устроенный в честь турнира в Хогвартсе. По требованию мне и Гейлу не только пришлось участвовать в данном мероприятии, но и пригласить в качестве пар Гермиону и Демильзу. Первая стала моей партнершей, а вторая – Грегори. Тогда-то и вылезла одна проблема – танцы. Во время обучения в Имперской Академии всех будущих магов очень серьезно муштруют, вколачивая на уровень подсознания этикет, нормы культуры и умение танцевать. Зачем? Все просто. Магия империи – элита. Потому каждый из нас должен служить образцом для подражания для остального населения страны, а не быть свиньей, что, выбравшись из загона, не соизволила счистить навоз с пяток. Увы, но на первых курсах таковых личностей хватало. И не потому, что они являлись моральными уродами. Нет, все проще. Все граждане империи, обладающие магическими способностями, обязаны пройти обучение, а потом отслужить в тех или иных государственных структурах оговоренный контрактом срок. Среди таковых бывают и выходцы из совершенно глухих деревень, находящихся на отшибе, где и писать да читать не все умеют. Про культурное поведение в приличном обществе тогда вспоминать не приходится. Естественно, что я прошел этот же самый период жесткой муштры, но это было в моей прошлой жизни. А здесь и сейчас я понятия не имел о нынешних танцах. Даже классическую музыку слушал редко, поскольку почти все свое время посвящал учебе. Данную проблему требовалось решить до искомого мероприятия, иначе позор гарантирован. А портить таким образом репутацию себе и Сириусу мне совершенно не хотелось. В результате разговора с Гермионой выяснилось, что у нее с нынешними классическими танцами проблем нет в принципе, благо покойные родители озаботились данным аспектом воспитания, своевременно направив свое чадо в нужные секции. После того, как стало ясно, что ситуация не критична, Гринджер взялась за меня с неожиданным мчанием, едва ли не каждый вечер заставляя отрабатывать движения. Именно танцы, как я заметил, позволили моей одногруппнице начать более-менее расслабляться в моем присутствии, хотя, в первые разы она вела себя так, словно бы танцует с маньяком, который ее намеревается порезать на части. Дышала через раз, двигалась скованно и с явной опаской. Смешно, учитывая проводимую мной, с ее же согласия, чистку и восстановление разума. Собственно, остаток декабря у нас ушел на эти тренировки, которые уже к середине второй недели больше походили на смесь обычного отдыха и ментальной магии. Гермиона успокоилась, окончательно прекратила впадать в депрессию и рыдать по любому поводу. В глазах девушки то и дело мелькал прежний огонь любопытства. Медленно, шаг за шагом, она начала оттаивать. Периодически девушка даже умудрялась начинать осторожные расспросы о моей прошлой жизни. В какой-то степени это радовало. Все же, любопытство и тяга к знаниям были именно теми чертами личности, что вызывали во мне Гарри и во мне Айзеке уважение к Гермионе, как и целеустремленность. Костюмами для меня и Грегори, а также платьями для Гринджер и Робинс нас обеспечила Джулия. Один раз сняв мерки, вампирша исчезла на неделю, а когда появилась, выдала нам готовые наряды. И все было бы хорошо, но имелось две проблемы. Во-первых, Рональд Уизли вздумал напомнить Гермионе о том, что он имел на нее виды, а девушка даже была не так уж и против, а тут близится бал. Не скажу, что юный рыжий такой уж грозный враг, но обострять ситуацию никому не хотелось, вначале. Однако, стоило вспомнить об иглах артефактах и их последствиях, я уже иначе посмотрел на Уизли. Судя по всему, в течение прошедшего года искомый подросток попросту пользоваться своим знанием в реальном состоянии Гермионы. Сама Гринджер, словно бы вновь впав в депрессивное состояние, из которого мне едва удалось ее вытянуть, предпочла игнорировать Рональда. Последний таких намеков не понимал и несколько раз пытался с ней серьезно поговорить и намекал на то, какой плохой Блэк и насколько паршиво быть в числе его вассалов. В конечном итоге Рональду не повезло. Используя все те же артефакты, оставленные Джулией для сокрытия ее присутствия и применения боевой магии, мы с Грегори выловили Уизли номер 6, продемонстрировав превосходство вассалов рода Блэк над семейством рыжих, отработали на нем удары ногами и руками, после чего и пользовали классическое заклятие забвения «Обливейт», и скинули с лестницы в надежде на то, что придурок таки подохнет. Увы, не сдох. Мадам Помфри ругалась так, что весь замок на уши стал, но его вытащила. Впрочем, после этого Рональд к Гермионе не лез, а мне пришлось снова заниматься ее состоянием, благо, серьезно нагадить Уизли не смог. На фоне всего этого мы замечали, как меняется настроение масс. Во всяком случае, среди обитателей Хогвартса. Газеты начали пестрить статьями об опасности маглов, историями о попытках штурма особняков чистокровных магов силами спецназа простецов, предложениями некоторых членов Визингомата об эвакуации магических кварталов и семей из крупных город. Все это не способствовало душевному спокойствию учащихся. Да и преподавательский состав, вместе с гарнизоном Авроров, демонстрировали окружающим далеко не самое радужное настроение. Естественно, что многие родственники чистокровных, имеющих доступ к более-менее серьезной информации, что обучаются в Хогвартсе, были в курсе ситуации куда лучше прочих. Они выделялись некоторым спокойствием на фоне мрачных лиц тех же студентов факультетов Литвика. После зимнего бала Гермиона окончательно оттаяла и насела с потоком вопросов на меня и Грегори, периодически принимаясь терзать нервную систему Джули, попадающей на выходных в зону досягаемости Грингер. Сириус такие ситуации пресекал одним лишь мрачным взглядом. Удивительный факт, но после проведенной мною коррекции девушка перестала опасаться меня и вампиршу, зато Блэк у нее вызывал едва ли не первобытный ужас. И как я ни старался, ничего сделать не получалось. В конечном итоге я решил не зацикливаться на данном вопросе и сконцентрировался на подготовке ко второму испытанию турнира. Черное озеро – весьма специфичное место. В его центре, на дне, находится не просто деревня неких подводных существ, а настоящий стихийный источник, мощнейший. Использование рядом с ним любой магии, кроме строящейся на базе водной стихии, будет более чем затруднено, за исключением некромантии. Но тут, увы, при наличии такого количества свидетелей это чревато. Потому в виртуальных симуляциях я был вынужден отрабатывать заклятия именно этого направления. Причем, как относящиеся к местной магической школе, так и то немногое, что помнил из прошлой жизни. Так себе удовольствие. Третий участник турнира трех волшебников. Гарри Поттер. Помахав трибунам, я посмотрел на темную гладь воды и нахмурился. Февраль. Шотландия. Озеро должно было замерзнуть, но никогда прежде я не видел его покрытым льдом. Либо энергия местного источника настолько сильно пропитала воду, либо дело в чем-то ином. Итак, условия текущего испытания. Разорялся Людо Бэгмин. Участники должны добраться до пленников и, вложив свои трофеи с первого испытания в ячейки замков. Да, именно так. Яйца-артефакты – не просто игрушка с загадкой. Это ключ, без которого невозможно помочь похищенным людям и Вейле. Кроме того, чужим трофеем не выйдет открыть замок со своим пленником. Вдобавок ко всему, если не успеть своевременно выполнить все условия испытания, то его невольные участники попросту погибнут. Они не в состоянии использовать магию местной школы, а без нее шансов выжить на дне просто нет. Это быстрая, но болезненная смерть. Самый же неприятный момент заключается в том, что стоит двум чемпионам освободиться своих пленников, как третий гарантированно погибает, с него спадут чары стазиса и, подняв взгляд, я посмотрел на иллюзию, демонстрирующую пленников, находящихся в центре подводного поселения. А теперь, произнес Бэгмин, приготовиться. Подойдя к краю причала, мы переглянулись. Виктор нервничал, но себя контролировал. Я свои эмоции предпочел подавить в принципе. Сейчас они будут лишь мешать, зато Делакур, судя по всему, в силу своей огненной природы, не смогла взять под контроль эмоции. Вейла даже не пыталась скрыть мандраж, что колотил ее не хуже электрического тока. Ей, в отличие от меня и Крама, будет куда сложнее. Будучи нелюдью, чьи врожденные стихии воздух и пламя, они будут находиться в откровенно враждебной среде. Более того, местные обитатели в лице русалок и Гриндилау, скорее всего, не станут соблюдать условия магов и броситься в атаку на своего природного врага. Начали. Раздалась команда Бэгмина, означающая начало испытания. Крам провел частичную трансформацию, превратившись в гибрид человека и акулы, после чего бросился в воду. Флёр создала заклятие воздушного пузыря вокруг своей головы и отправилась следом. Я же, настроившись на кровь Гермионы, благо, еще за сутки до этого мы исполнили первую часть плана, согласно которой мне пришлось выпить ее крови для обеспечения настройки, применил заклинание «Крылья ночи» и рванул над озером в том направлении, где ощущалась Грингер. В полете мне удалось наложить на себя заклятие ускорения, а также заготовить в ауре несколько дополнительных конструктов, включая имперский воздушный купол. Его использовали у меня на родине для проведения операций на дне водоемов. Не самое эффективное заклятие, поскольку создаваемый купол из воздуха совершенно неподвижен, да и сил оно для своего поддержания жрет невероятно много. Однако, в текущих условиях оно подойдет идеально. Да, магия крови, мастером которой я стал в прошлой жизни, после прохождения ритуалов трансформации вновь стала мне подвластна уже не только в виде обрядов и мистерий. Благодаря этому факту и родился план быстрого изъятия Гермионы из плена. Главное тут, не допускать ошибок, а остальное приложится. Достигнув нужного места, я применил заклятие воздушного пузыря, но не только к своей голове, а ко всему телу, а затем, закутавшись в саван теней, метнулся вниз. Задумка проста. Саван позволяет перемещаться в любой среде, а воздушный пузырь гарантированно снизит сопротивление среды, то есть воды. Двигаться вниз, стараясь удерживать направление и при этом поддерживать поставленные в последний момент щиты, на случай атаки местных жителей, то еще удовольствие. Не столько сложно или трудно, сколько неприятно. Особенно, если учесть тот факт, что я ненавижу озера и реки. Моря, обожаю. Особенно, если речь идет о песчаном пляже и возможности искупаться. Но вот пресные водоемы вызывают у меня острую неприязнь. Что удивительно, но до Гермионы я добрался первым. Сняв с себя саван теней, я телекинезом поместил яйцо-артефакт в выемку замка и... Он не открылся. Что? Опешил я, Дамблдор. Мразь. Директор Хогвартса самоустранился от турнира. Более того, он не входит в судейскую коллегию, благодаря чему ему может безнаказанно вмешиваться в ход испытаний. Не удивлюсь, если цепь у хвосторога тоже порвалась не на пустом месте. На мгновение прикрыв глаза, я прикинул варианты дальнейших действий. Увы, но тех, что можно было бы применить безнаказанно, попросту нет. Либо необходимо действовать незаметно, удостоверившись, что чары стазиса на Гермионе еще держатся, а в клетке действительно находится она, а не кто-то другой под маскировкой или иллюзиями. Я задействовал конструкт воздушного купола и положил руки на механизм замка и, сконцентрировавшись на своей крови, усилием воли вывел ее из центра ладоней, напрямую через стенки сосудов, мышцы и кожу. Боль – это не самая большая цена за магическую силу и те возможности, что дает мрачная наука магии крови. Один раз она мне уже помогла, спасая от весьма печальной участи, и даровала новую жизнь. Теперь я вновь обратился к этому знанию, дабы спасти уже чужую жизнь. Контролируя свою кровь, дабы она покрыла механизм замка, я принялся накачивать ее своей силой, смертью. Некромантия – это не только работа с мертвыми и создание нежити. Это возможность делать живое и мертвое неживым и подчинять собственной воле. Стоит же начать совмещать некромантию с магией крови, как появляются более чем достойные, остающиеся в веках, результаты. Одним из таких достижений некромантов стали вампиры. Самая совершенная разновидность нежити. Да, они слабее личей, но они не замирают на месте в своем развитии, а становятся лишь сильнее. Более того, вампиры в состоянии проводить приобщение смертных, увеличивая свою численность. Личам же для подобного необходимо проводить достаточно сложные ритуалы, которые им не всегда доступны. Да и в целом, эта разновидность нежити далеко не всегда обладает разумом.